Глава 4. Вечером 26 июня 1941 года майор госбезопасности Пилипенко засиделся у себя в кабинете. Только что распустив начальника отдела с очередного совещания, он разбирал накопившиеся за день документы, требующие его внимания. Большой странный конверт сразу привлек его внимание. Вскрыв конверт, он вытащил оттуда еще один плотный конверт, на котором был указан адрес, который вызвал у хозяина кабинета оторопь. На конверте значилось: «Народному комиссару внутренних дел, товарищу Берии Л.П.» Вслед за конвертом с таким грозным адресом выпал листок, адресованный лично ему. «Майору госбезопасности Пилипенко А.И. Товарищ майор, в конверте, адресованном Народному комиссару внутренних дел товарищу Берии Л.П., содержатся стратегические сведения государственной важности. Ценность информации такова, что они могут коренным образом повлиять на ход войны с фашистской Германией. Ситуация сложилась таким образом, что из-за боевых действий нет возможности штатно передать данные сведения. Вам рекомендуется максимально быстро передать данный пакет в Москву любыми возможными путями и обеспечить его сохранность. Вы можете взять на себя ответственность и ознакомиться с содержимым пакета, адресованного Народному комиссару внутренних дел, но при этом обязаны ни при каких обстоятельствах не попасть к противнику живым». Письмо было без подписи, отпечатанное типографским способом на белой качественной бумаге. Конверт, адресованный товарищу Берии, сжег руки. Что-то нужно было предпринять. Закурив новую папиросу, Александр Иванович Пилипенко задумался. Чтобы потом в далеком будущем не говорили про работников НКВД, но дураки, алкоголики и психопаты там встречались очень редко. Специфика службы такова, что жестокий отбор быстро отсеивает подобных. Они либо уходят сами, либо попадают под случайную машину, тонут в ванной, выкидываются из окна. Для него организация представлялась клинком, острым и весьма опасным, а они, сотрудники, лезвием этого клинка. Его задача – карать, находить и карать, а еще защищать Родину. Сейчас, когда идет война, он должен быть втройне, нет, в 10 раз бдительнее и беспощаднее. Александр Иванович дослужился до майора, начальника областного управления. Чин немалый, и за годы службы у него уже выработалось звериное чутье, которое не раз помогало ему. И сейчас это чутье просто кричало, что тут не все так просто. Но при этом он видел в этом деле какой-то шанс проявить себя, продвинуться. Как умудренный жизненным опытом человек, он считал карьеризм нормальным явлением, если он умещался в разумные рамки и не толкал к необдуманным поступкам, авантюрам и, хуже того, к предательству. Подняв трубку телефона внутренней связи, он вызвал дежурного. «Дежурный, мне пришел пакет. Откуда он и кто его доставил?» «Час назад приезжал капитан Звонарев с горвоенкомата. Сказал, что конверт передал лейтенант Главного управления госбезопасности Зимин в селе Вильницы. История вообще странная. Вызови ко мне капитана Чистякова. Направь сержанта Демина, пусть привезет мне этого капитана из военкомата». Через полчаса в кабинете висели клубы табачного дыма, и два сотрудника НКВД слушали рассказ капитана Звонарева. «Вот так вот он и сказал, чтобы рядом с конвертом была канистра с бензином, и он никаким образом не попал в руки к противнику. Что вы еще заметили?» «Взгляд. Это был взгляд спокойного, усталого человека, но при этом взгляд волка. И когда он сказал, что из осназа, я сразу поверил. Что-то в нем было такое безжалостное. Еще интересно, что он очень бледный, как будто на солнце не выходит. Когда он сидел в сторонке, ждал нашего отъезда, я увидел, как этот человек сидит и просто наслаждается солнцем. Вот что меня поразило. Вы не подумали, что это может быть немецкий диверсант? Была такая мысль, но когда он выдал пакет и сказал кому, а потом долго говорил о мерах предосторожности, я решил, что он наш». «Хорошо, товарищ капитан. Вы свободны. Спасибо и запомните. Об этом случае ни слова никому». «Да понятно. Не дурак, сразу было ясно, что тут не все так просто. Когда капитан вышел, Свиридов обратился к своему заму. «Ну что, Коля, думаешь по этому поводу?» «Темная история. Скорее всего, кто-то из разведки потерял штатные средства передачи информации и ищет резервный выход на Москву, и информация действительно может быть важной. Саша, ты напиши рапорт о событиях, свои мысли о том, чтобы конверт проверили на предмет ядов, чтобы нас потом крайними не сделали, и отправь этот конверт в Москву от греха подальше. А я завтра возьму пару человек и сгоняю в это село, покручусь на местности, может, что новое и узнаю. Не зря же этот человек там объявился. Если это действительно так, как мы думаем, это шанс. Тем более в том районе недавно пролетал неопознанный самолет и выходила на связь радиостанция. Тем же вечером конверт с описанием был срочно отправлен в Москву спецсвязью. Извещенные шифрограммой сотрудники Главного управления государственной безопасности НКВД СССР с нетерпением ждали этот груз. После второй шифрограммы, полученной через сутки и составленной на основании расследования капитана Чистякова в селе Вильницы, груз в сопровождении офицера Смоленского НКВД был отправлен военным самолетом. Отправке второй шифрограммы предшествовали интересные события. К вечеру 27 июля 1941 года в кабинете начальника управления Могилевского НКВД проходило совещание по результатам расследования в селе Вильниц. Докладывал капитан Чистяков. Информация, переданная капитаном Звонаревым, полностью подтвердилась. Почти такое же описание сотрудника НКВД дали председатель сельсовета и несколько свидетелей. Предположив, что неизвестный вышел из леса, обследовали близлежащий лес. На расстоянии 100 метров от крайних домов, в кустах на краю леса, было обнаружено место, с которого проводилось наблюдение за селом. Предположительно, наблюдение вели два человека. Там же была обнаружена кровь. На расстоянии 5 метров обнаружили 4 гильзы, предположительно от пистолета «Парабеллум» или «Вальтер». По расположению гильз и крови можно предположить, что два наблюдателя были застрелены сзади в голову с расстояния 4-5 метров. Исследуя отпечатки обуви, выявили, что наблюдатели были одеты в командирские сапоги. Стрелок же был обут в тяжелую нестандартную обувь на рифленой подошве. Также были обнаружены еще два пятна крови, но они находятся несколько левее места наблюдения, что говорит об уничтожении не менее 4 человек. Учитывая количество и расположение гильз, а также количество возможных уничтоженных противников, можно сделать вывод о высоком профессионализме стрелка. «Безжалостный волк», – процитировал Звонарева начальник управления. «Что еще?» Явственно были видны следы волочения тел. Проследив направление этих следов, нашли место, где одного из убитых допрашивали. Там натекло крови и остался кровавый след на дереве. Похоже, один человек был ранен, допрошен и потом застрелен. Пулю с фрагментами мозговой ткани в дереве нашел наш эксперт. Проследив, куда все трупы были утащены, в 100 метрах в небольшой балке нашли захоронение. 6 трупов, 3 полностью раздеты, с характерными ранениями в голову, 2 в затылок, 1 в лоб. Один был связан по рукам и ногам странными белыми ремешками с защелкой. Эксперт говорит, что это какой-то странный материал. Человек был ранен в руку, а потом застрелен в голову. Видимо, его как раз и допрашивали. При этом он был одет в маск-халат, используемый немецкой армией, а под маск-халатом была форма старшего лейтенанта НКВД со всеми знаками различия. Раздеты. А не в этой ли форме этот лейтенант Зимин был? Может, поэтому и стрелял в голову, что ему нужна была форма? Что еще? Напомнил Пилипенко, пока Чистяков переводил дух. Еще было 2 трупа, также в маск-халатах, и под ними форма НКВД. Один застрелен на вылет в спину и грудь, другой имел свежий перелом ноги и был застрелен в голову 2 выстрелами. Вероятно, это произошло там же, в балке, судя по следам крови на земле. Удалось найти гильзы от оружия, и вот это как раз поразительно. Гильза стальная, покрытая лаком. И главное, калибр около 5,5 мм. Потом оказалось, что 2 последних были застрелены именно такими пулями. Человек поставил на стол перед начальником 2 такие гильзы от самого обычного автомата АК-74. и тут же положил маленькую пулю. Таких патронов я никогда не видел. И если посмотрите, то на донышке гильзы есть звездочка. Такая маркировка ставится только на наших заводах. Какая-то она маленькая, несерьезная. Но при этом раны у трупа смертельные. Что еще? Мы проследили, откуда пришли эти шестеро и стрелок. Шестеро пришли со стороны Днепра. На поляне нашли парашюты, 7 штук. 6 в обычном исполнении, 7-й транспортный. Диверсанты? Да, точно подтверждено. И наш стрелок их всех уничтожил, при этом одного допросил. А стрелок откуда пришел? С восточного направления, потом его следы теряются. Может, их там несколько было? Все-таки 1/6 подготовленных диверсантов? Нет, мы все там облазили и нашли только его следы. Уж слишком они необычные. И вот что еще интересно. Столько выстрелов, а в деревне никто ничего не слышал. Значит, пользовался бесшумным оружием. И что ты думаешь? Может, действительно ОСНАС, какое-нибудь особое подразделение, бесшумное и с необычным оружием, в одиночку уничтожает отряд, и вспомни, как он Звонареву представился. Специальное антидиверсионное подразделение. Может, оно так и есть? По-моему, это все нужно изложить в докладе и отправить в Москву. Пусть они там разбираются. У нас тут фронт подходит. Хорошо, так и сделаем. На этом совещание закончилось.